Глава 66. Тирион. «Тирион», — молвил устало сир Киван Ланнистер, — «если ты действительно невиновен в смерти Джоффри, тебе нетрудно будет доказать это на суде». Тирион отвернулся от окна. «Кто будет судить меня?» «Правосудие — привилегия трона. Король умер, но твой отец остается десницей. Поскольку обвиняемый его родной сын, а жертва его внук, он попросил лорда Тирелла и принца Аберина быть судьями вместе с ним». Тириона это не слишком ободрило. Мейс Тирелл был тестем Джоффри, хотя и недолго. А змей он змей и есть. «Разрешат ли мне испытание поединком?» «Я бы тебе этого не советовал». «Почему? Это спасло его в долине, отчего бы не спасти здесь?» «Ответь, дядя, разрешат ли мне испытания поединком и бойца, чтобы доказать мою невиновность?» «Разумеется, если ты того пожелаешь. Но тебе следует знать, что Серсея в подобном случае намерена выставить своим борцом сира Грегора Клигана. Эта сука предугадывает все его ходы заранее. Жаль, что она не выбрала кого-нибудь из Кэттлблэков. С любым из трех этих братьев Брон разделался бы запросто, но скачущая гора — дело иное. Мне надо с этим переспать и поговорить с Броном». Тириону даже думать не хотелось, во что это ему обойдется. Брон имеет преувеличенное понятие о ценности своей шкуры. «У Серсеи есть свидетели против меня?» «С каждым днем все больше. Тогда я должен найти своих свидетелей». «Скажи, кого ты хочешь вызвать, и люди сира Аддама приведут их в суд». «Лучше я сам отыщу их». «Тебя обвиняют в убийстве короля, твоего племянника, и ты полагаешь, что тебе позволят разгуливать повсюду и делать, что тебе вздумается. У тебя здесь есть чернила, перья и пергамент. Составь список свидетелей, которые тебе требуются, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы доставить их на суд. Даю тебе слово Ланнистера». Тирион не стал унижать себя новыми просьбами. «А оруженосец мой может входить и выходить беспрепятственно? Юный Подрик Пейн». «Конечно, если ты этого хочешь, я пришлю его к тебе». «Хорошо, пришли. Чем скорее, тем лучше. А всего лучше прямо сейчас». Тирион подошел к столу, но, услышав, как открылась дверь, обернулся. «Дядя!» «Да, я этого не делал. Мне бы хотелось верить в это, Тирион». Когда дверь закрылась, Тирион взобрался на стул, отточил перо и взял чистый пергамент. Кто же замолвит за него слово? Он обмакнул перо в чернильницу. Лист так и остался чистым, когда к нему некоторое время спустя вошел Подрик Пейн. Тирион отложил перо. «Найди Брона и сейчас же приведи его сюда. Скажи, что он может разбогатеть, как ему и не снилось, и без него не возвращайся». «Да, милорд, то есть нет, не вернусь», — сказал Пот и ушел. Он не вернулся ни к закату, ни к восходу луны. Тирион так и заснул на подоконнике. А на рассвете проснулся с ломотой во всем теле. Слуга принес ему на завтрак овсянку, яблоки и рог с элем. Он поел за столом, глядя на лежащий перед ним чистый пергамент. Час спустя слуга пришел за миской. «Ты не видел моего оруженосца?» — спросил его Тирион. Тот потряс головой. Тирион со вздохом повернулся к столу и снова обмакнул перо. «Санса», — написал он и уставился на это имя, до боли стиснув зубы. Если Джоффри не просто подавился, а такое предположение даже Тириону трудновато проглотить, то его, несомненно, отравила Санса. Джофф поставил свою чашу чуть ли не ей на колени, а причин у нее было более чем достаточно. Все сомнения, которые еще имелись у Тириона, исчезли вместе с его женой. «Одна плоть, одно сердце, одна душа», — он скривил рот. Она быстро доказала, как мало значит для нее этот обет. Не так ли? «А чего ты, собственно, ждал, карлик?» «И все же...» «Где Санса достала яд?» Ему не верилось, что девочка действовала в одиночку. Действительно ли он хочет ее найти? Поверят ли судьи, что юная жена Тириона отравила короля без ведома своего мужа? Он бы не поверил. Серсея будет настаивать на том, что они проделали это вместе. Тем не менее, он вручил свой пергамент дяде. «Леди Санса, твой единственный свидетель?» — нахмурился сир Киван. «Со временем я вспомню других. Вспомни лучше сейчас. Судьи намерены назначить слушанье через 3 дня». «Это слишком скоро. Вы держите меня тут под стражей. Как же я найду свидетелей в свою пользу?» «Свидетелей против тебя твоя сестра нашла без труда», — сир Киван свернул пергамент. «Городская стража ищет твою жену. Варис предложил 100 оленей за сведения о ней и 100 драконов за нее саму. Если ее можно найти, она будет найдена, и я сам приведу ее к тебе. Не вижу вреда в том, чтобы муж и жена были заключены вместе и утешали друг друга. Как ты добр. Не видел ли ты моего оруженосца?» «Вчера я послал его к тебе. Разве он не пришел?» «Пришел и опять ушел». «Тогда я пришлю его снова». Но Подрик вернулся только на следующее утро. Он вошел в комнату нерешительно, со страхом на лице. За ним следовал Брон в кафтане с серебряными заклепками, в тяжелом дорожном плаще и с парой перчаток из тонкой кожи за поясом. От одного взгляда на него у Тириона засосало под ложечкой. «Долго же ты шел сюда?» «Парень меня упросил, иначе я не пришел бы вовсе. Меня ждут к ужину в замке Стокварт». «Стокварт?» Тирион соскочил с кровати. «Что ты там позабыл? Скажи на милость». «Невесту». Брон улыбнулся, как волк, созерцающий потерявшегося ягненка. «Послезавтра я женюсь на Лоллис». «Лоллис, значит?» «Чудесно, просто замечательно. Полоумная дочь леди Танды получит мужа рыцаря и отца для того бастарда, которого носит в животе. А сир Брон Черноводный поднимется еще на 1 ступеньку. Тут поработали зловонные пальчики Серсеи. Моя сука-сестра подсунула тебе хромую лошадь. Эта девица слабоумна. Если бы мне требовался ум, я бы женился на тебе. Она беременна от другого. Когда она опростается, я начиню ее сызнова. Она даже не наследница Стокварта, у нее есть старшая сестра Фалиса, замужняя. Она уже 10 лет замужем, а детей нет как нет. Ее лорд-муж с ней не спит. Говорят, он предпочитает девственниц. Да хоть кос, это к делу не относится. Земли все равно перейдут к его жене, когда леди Танда умрет. Если Фалиса не умрет раньше матери. Знает ли Серсея, какую змею она побудила пригреть на груди леди Танду? Если даже и знает, это, видимо, не волнует ее. Зачем же ты пришел в таком случае? Ты как-то сказал, что если кто-нибудь предложит мне продать тебя, ты дашь 2 цену. Пожал плечами Брон. Да, верно. Так что же тебе надо? 2 жены или 2 замка? Одной жены с меня хватит, и 1 замка тоже. Но если ты хочешь, чтобы я убил Грегора Клигана, замок должен быть чертовски большим. В 7 королевствах полным-полно незамужних знатных девиц. Но даже самые старые больные и безобразные не пойдут за такого худородного подонка, как Брон. Разве только у девушки с головой неладно. И она забрюхатила после того, как ее изнасиловало 50 человек. Леди так отчаялась найти для Лоллис мужа, что даже за Тирионом гонялась некоторое время. Еще до того, как ее дочкой насладилась половина Королевской гавани. Серсея, несомненно, как-то подсластила свое предложение. Притом Брон теперь рыцарь, что делает его подходящей партией для младшей дочери невеликого дома. «Сейчас я не могу похвастаться избытком замков и невест», — признался Тирион. «Но я могу предложить тебе золото и мою благодарность, как прежде». «Золото у меня есть, а благодарность твоя ни к чему». «Как знать, Ланнистеры всегда платят свои долги». «Твоя сестра тоже Ланнистер». «Моя леди-жена — наследница Винтерфелла. Если я сохраню голову на плечах, то когда-нибудь буду править севером от ее имени и отделю тебе большой кусок». «Если бы таковы...» «Притом на севере зверски холодно. А Лоллис теплая, и она рядом. Еще 2 ночи, и она моя. Тут я тебе не завидую». «Да ну», — ухмыльнулся Брон. «Признайся, бес, если б тебе предложили на выбор спать с Лоллис или драться с горой, ты бы мигом штаны спустил и приступил к делу». «Он слишком хорошо меня знает», — подумал Тирион, и зашел с другой стороны. «Я слышал, сир Грегор был ранен на красном зубце и у синего дула. Раны поубавят ему прыти». «Прытким он сроду не был», — раздраженно отрезал Брон. «При такой туше и силище прыть ни к чему. Хотя для такого детины он поворачивается довольно быстро, тут ты прав. Ручище у него небывалой длины, а ударов, которые обыкновенного человека доконали бы, он как будто и не чувствует». «Неужто ты так его боишься?» — спросил Тирион в надежде раздразнить его. «Дурак бы я был, если б не боялся, хотя, пожалуй, я и мог бы его побить. Плясал бы вокруг него, пока он не устал бы махать мечом, а потом как-нибудь повалил бы. Когда противник падает, его рост уже не важен. Но риск велик. Один неверный шаг, и я покойник. Зачем мне это надо? Ты мне нравишься, маленький уродец, но если я буду биться за тебя, то проиграю в обоих случаях. Либо гора выпустит мне кишки, либо я убью его и потеряю Стокварт. Я продаю свой меч, а не отдаю его даром. Я тебе не брат, в конце концов». «Верно, не брат», — Тирион махнул рукой. «Ладно, ступай. Беги в Стокварт к своей Лоллис, и пусть тебе на твоем брачном ложе посчастливится больше, чем мне на моем». У двери Брон задержался. «Что ж ты теперь будешь делать, бес?» «Убью Грегора сам. Будет о чем песню сложить, а?» «Надеюсь услышать ее». Брон ухмыльнулся напоследок и ушел из комнаты, из замка и из жизни Тириона. Пот переминался на месте. «Простите, милорд». «За что? Разве ты сделал Брона наглым скотом? Он всегда таким был, именно это мне в нем и нравилось». Тирион налил себе вина и устроился на подоконнике. За окном было серо и дождливо. Но все-таки не так уныло, как у него на душе. Он мог бы послать Подрика поискать Шагу, но в королевском лесу столько укромных мест, что разбойники укрывались там годами. Притом Под даже кухню находит с трудом, когда его посылают туда за сыром. Тимит, сын Тимита, уже вернулся, должно быть, в свои лунные горы. А если Тирион, как он сказал Брону, выйдет против Грегора Клигана сам, то это будет еще большей комедией, чем карликовый турнир Джоффри. Он не собирался умирать под раскаты веселого смеха. Испытание боем отпадает. В тот день сир Киван снова зашел к нему, и на другой день тоже. Он предупредительно сообщил племяннику, что Сансу так и не нашли, как не нашли и шута Сиродонтаса, пропавшего в одну ночь с ней. Есть ли у Тириона еще свидетели, которых он желает вызвать? Свидетелей не было. Как ему доказать, что он не добавлял яд в вино, если тысяча человек видела, как он наполнял чашу Джоффри? Ночью он не сомкнул глаз. Он лежал в темноте, устремив взгляд на балдахин и ведя счет своим призракам. Вот Тиша, она улыбается, целуя его. Вот Санса, нагая и дрожащая от страха. Вот Джоффри, он царапает себе горло, и кровь струится у него из-под ногтей. А лицо чернеет на глазах. Он видел глаза Серсеи, волчью ухмылку Брона, вредную усмешечку Шаи. При одной мысли о ней его охватило возбуждение. Он полоскал себя, надеясь после этого успокоиться, но так и не успокоился. Потом пришел рассвет и настал день суда. В это утро к нему пришел не сир Киван, а сир Адам с дюжиной золотых плащей. Тирион позавтракал вареными яйцами, подгоревшим салом и жареным хлебом и оделся как можно наряднее. «Отец бы мог прислать за мной королевских гвардейцев», — заметил он сиру Аддаму. «Я как-никак член королевской семьи». «Это так, милорд, но боюсь, что почти все королевские гвардейцы будут свидетельствовать против вас. Лорд Тайвин решил, что быть вашими конвоирами им в таком случае не подобает». «Да сохранят вас боги от неподобающих поступков. Пойдемте». Судили его в тронном зале, где погиб Джоффри. Войдя в бронзовые двери и следуя с сиром Адамом по ковровой дорожке, он чувствовал, что все взоры устремлены на него. Несколько сот человек собралось посмотреть, как его будут судить. Он, по крайней мере, надеялся, что собрались они именно для этого. Ведь все они могли бы стать свидетелями обвинения. На галерее он приметил королеву Марджери, бледную и прекрасную в своем траурном одеянии. Дважды замужняя и дважды вдова в ее 16. По одну сторону от нее стояла ее статная мать, по другую — ее маленькая бабка. Всю остальную галерею заполняли ее придворные дамы и рыцари ее отца. Помост все еще стоял под опустевшим железным троном. Но все столы, кроме одного, убрали. Теперь за этим единственным столом сидели лорд Мейстерел в зеленой с золотом мантии, стройный принц Аберин в оранжево-алом полосатом наряде, а между ними лорд Тайвин Ланнистер. «Возможно, надежда еще есть», — подумал Тирион. «Дарнийцы Тирел не выносят друг друга. Если мне удастся сыграть на этом...» Верховный Септон произнес молитву, прося Небесного Отца направить их на путь правосудия. Когда он закончил, земной отец наклонился вперед и спросил. «Тирион, признаешь ли ты себя виновным в убийстве короля Джоффри?» Однако он времени не теряет. «Нет». «Уже легче», — сухо молвил Аберин Мартелл. «Виновна ли в этом Санса Старк?» — спросил лорд Тайвин. На ее месте он сделал бы именно это, но где бы она ни была и как бы ни участвовала в этом деле, она остается его женой. Он окутал ее своим плащом, как муж и заступник, хоть ему и пришлось ради этого стать на спину дурака. Джоффри убили боги. Он подавился пирогом с голубями. Лорд Тайвин побагровел. «Ты винишь в его смерти пекарей?» «Их или голубей, только меня в это не впутывайте». Тирион услышал нервный смешок и понял, что допустил ошибку. «Придержи свой язык, маленький дуралей, пока он не вырыл тебе могилу». «Против тебя имеются свидетели», — сказал лорд Тайвин. «Сначала мы выслушаем их, затем ты сможешь представить собственных свидетелей. Говорить тебе можно только с нашего разрешения». Тириону осталось только кивнуть в ответ. Сир Адам сказал правду. Первым свидетелем был сир Бейлон Сван из Королевской гвардии. «Лорд Десница», — начал он, когда Верховный Септон привел его к присяге. «Я имел честь сражаться вместе с вашим сыном на корабельном мосту. Он храбрый человек, несмотря на свой малый рост. И я не верю, что он мог совершить подобное». По залу прокатился ропот. «Что за безумную игру затеяла Серсея? Зачем ей выпускать свидетеля, объявляющего Тириона невиновным?» Вскоре Тирион это понял. Сир Бейлон неохотно рассказывал, как он оттащил его от Джоффри в день бунта. «Он ударил его величество, это правда, но это был припадок ярости. Летняя гроза, не более. Толпа едва не убила нас всех». «Во времена Таргариенов человек, ударивший особу королевской крови, лишился бы руки», — заметил Красный Змей. «Выходит, ручонка у карлика отросла обратно? Или белые мечи забыли свой долг?» «Он тоже особо королевской крови», — ответил сир Бейлон. «К тому же был десницей короля». «Он лишь замещал десницу в мое отсутствие», — поправил лорд Тайвин. Рассказ сира Мерина Транта, занявшего затем свидетельское место, был куда более красочным. «Он повалил короля наземь и пинал его ногами, громко сетуя на то, что его величество ушел от бунтовщиков невредимым». Тирион начинал прозревать замысел своей сестры. Она начала с человека, известного своей честностью, и выдаила из него все, что могла. Каждый последующий свидетель будет чернить подсудимого все больше. И в конце концов из него сделают Маегора Жестокого, вкупе с Иерисом Безумным, со щепоткой Эйгона Недостойного для вкуса. Сир Мерин теперь рассказывал, как Тирион помешал Джоффри наказывать Сансу Старк. Карлик спросил его величество, знает ли он, что случилось с Иерисом Таргариеном, а когда сир Борос вступился за короля, пригрозил убить оного рыцаря. Следующим с показаниями выступил сам Блаунд, подтвердивший эту печальную историю. Он должен был питать немалую неприязнь к Серсее за то, что она выгнала его из королевской гвардии, однако сказал все, что ей было желательно. Тирион не мог больше держать язык за зубами. «Отчего вы не скажете судьям, что при этом делал Джоффри?» Высокий, с обвислыми щеками рыцарь сумрачно глянул на него. «Я скажу им нечто другое. Вы пригрозили, что велите своим дикарям убить меня, если я открою рот». «Тирион», — сказал лорд Тайвин, — «тебе разрешается говорить только, когда мы того потребуем. Считай это предупреждением». Тирион умолк, хотя внутри у него все кипело. Далее свидетельствовали Кэттлблэки, все трое поочередно. Осни и Осфрид рассказывали об ужине Серсеи накануне битвы и о высказанных Тирионом угрозах. «Он сказал, что намерен причинить ее величеству зло», — показал сир Осфрид, а его брат Осни добавил. «Он сказал, что дождется дня, когда она будет счастлива и обратит ее радость в пепел». Об Алаяйе никто из них не упомянул. Сир Осмунд Кэттлблэк, воплощение рыцарства, в своей белой броне и белом шерстяном плаще клятвенно заявил, что король Джоффри давно знал о намерении дяди убить его. «В тот день, когда меня облекли в белый плащ, милорды», — сообщил он судьям, — «отважный юноша сказал мне: „Сир Осмунд, охраняйте меня хорошо, ибо мой дядя меня не любит и хочет стать королем вместо меня“». Этого Тирион переварить не мог. «Лжец!» — вскричал он и сделал два шага вперед, но золотые плащи оттащили его обратно. Лорд Тайвин нахмурился. «Ты хочешь, чтобы тебя сковали по рукам и ногам, как простого разбойника?» Тирион стиснул зубы. «Еще одна ошибка. Дурак ты, карлик, дурак! Уймись, иначе тебе конец!» «Прошу прощения, милорды, меня рассердила его ложь». «Его правда, ты хочешь сказать?» — вмешалась Серсея. «Я прошу вас наложить на него оковы, отец, ради вашей же безопасности. Вы видите, какой он?» «Я вижу, что он карлик», — сказал принц Аберин. «В тот день, когда я испугаюсь рассерженного карлика, я утоплюсь в бочке красного вина». «В оковах нет нужды». Лорд Тайвин взглянул на окна и встал. «Становится поздно. Мы возобновим заседание завтра». Ночью, сидя в своей башне с чистым пергаментом и чашей вина, Тирион думал о жене. Не о Сансе, а первой своей жене Тише, о шлюхе, не о волчице. Она только притворялась, что любит его. Он ей верил и находил счастье в этой вере. Лучше сладкая ложь, чем горькая истина. Тирион допил вино и стал думать о Шае. Когда сир Киван явился к нему с ежевечерним визитом, он попросил, чтобы пришел Варис. «Ты думаешь, что Евнух выступит в твою защиту?» «Ничего не могу сказать, пока не поговорю с ним. Пришли его ко мне, дядя, будь так добр». «Хорошо». Следующее заседание суда открыли мейстеры Валабар и Фрэнкин. Они показали, что вскрыли благородное тело короля Джоффри и не нашли в королевском горле ни пирога, ни какой-либо иной пищи. «Короля убил яд, милорды», — сказал Балабар, а Фрэнкин торжественно кивнул. Затем вызвали великого мейстера Пицеля. Он опирался на кривую клюку и трясся на ходу. На его цеплячей шее торчали белые волоски. Слабость не позволяла ему стоять, и судьи распорядились принести для него стул, а также и стол, на котором расставили множество мелких сосудов. Пицель принялся перечислять содержащиеся в них снадобья. «Сероголов, извлекаемый из бледной поганки, ночная тень, сладкий сон, пляска демона, слепыш, вдовья кровь, именуемая так из-за своего цвета. Это страшный яд, он закупоривает кишки и мочевой пузырь человека, отравляя его собственными ядами. Есть здесь также волчья смерть, яд Василиска и слезы лисы. Все эти средства мне известны. Бес Тирион Ланнистер украл их из моих покоев, когда бросил меня в тюрьму по ложному обвинению». «Пицель», — сказал Тирион, рискуя навлечь на себя гнев отца, — «способно ли хоть одно из этих снадобий привести к смерти от удушья?» «Нет, для этого вы прибегли к более редкому яду. Когда я обучался в цитадели, мои наставники называли его просто душитель». «Но этот редкий яд найден не был». «Нет, милорд», — заморгал Пицель, — «вы использовали его без остатка, чтобы убить самого благородного из юношей, какого боги когда-либо посылали на землю». Гнев в Тирионе возобладал над разумом. «Джоффри был жесток и глуп, но я его не убивал. Можете отрубить мне голову, но я не причастен к смерти своего племянника». «Молчать!» — сказал лорд Тайвин. «Я предупреждал тебя трижды. В следующий раз тебя закуют и заткнут тебе рот». После Пицеля началась нескончаемая, нудная процедура. Лорды, леди и рыцари, люди как знатного, так и скромного происхождения, все присутствовали на свадебном пиру, все видели, как Джоффри стал задыхаться и как лицо его почернело, словно дарнийская слива. Лорд Редвин, лорд Салтигар и сир Флемент Браке слышали, как Тирион угрожал королю. Двое слуг, жонглер, лорд Джайлс, сир Хоббер Редвин и сир Филипп Фот видели, как Тирион наполнял свадебную чашу. Леди Мэри Везер поклялась, что видела, как карлик бросил что-то в вино королю, пока Джоффри и Марджери резали пирог. Старый Эстермонт, молодой Пекльден, певец Галлиен из Кью, оруженосцы Моррес и Джотас Слинг показали, что во время агонии Джоффри Тирион взял чашу и вылил остаток отравленного вина на пол. И когда он успел нажить столько врагов, леди Мэривезер ему почти не знакома. Слепа она или подкуплена? Хорошо еще, что Галиен из Кью не положил свои показания на музыку. Иначе в этой песне было бы 77 куплетов. Дядя, придя к Тириону вечером после ужина, держался холодно и отчужденно. Он тоже думает, что это сделал я. «Так что же, есть у тебя свидетели?» — спросил сир Киван. «Нет, если вы не нашли мою жену». Дядя покачал головой. «Похоже, дело принимает для тебя скверный оборот». «Ты так думаешь?» «А я и не заметил». Тирион потрогал свой шрам. «Варис, между прочим, так и не пришел». «И не придет. Завтра он будет свидетельствовать против тебя». «Ну что ж, мне любопытно другое. Ты всегда был честным человеком, дядя. Что тебя убедило?» «Зачем было красть у Пицели яды, если не для того, чтобы ими воспользоваться?» А леди Маривезер видела... «Ничего она не видела, но как мне это доказать? Как могу я доказать хоть что-то, сидя здесь под замком?» «Возможно, тебе пора признаться во всем». Даже сквозь толстые стены Красного замка проникал ровный шум дождя. «Повтори еще раз, дядя, я могу поклясться, что ты предложил мне сделать признание». «Если ты признаешь свою вину перед троном и раскаешься в своем преступлении, твой отец остановит меч, и тебе позволят надеть черное». Тирион рассмеялся дяде в лицо. «Те же условия Серсея предлагала Эддарду Старку. Мы все знаем, чем это кончилось. Твой отец к этому не был причастен». «Да, это, по крайней мере, правда». «В Черном замке полным-полно убийц, воров и насильников», — сказал Тирион. «Но я не припомню, чтобы встречал там цареубийц. Вы хотите, чтобы я поверил, что если я признаюсь в подобном злодеянии, отец дарует мне свое прощение и отправит меня на стену, снабдив теплыми шерстяными подштанниками?» Тирион издал крайне неприличный звук. «Разве я говорил тебе о прощении?» — сурово возразил сир Киван. «Признание положит конец этому делу. Потому твой отец и послал меня к тебе с этим предложением». «Поблагодари его от меня, дядя, и скажи, что я пока не настроен признаваться». «На твоем месте я бы хорошенько подумал. Серсея требует твоей головы, и лорд Тирелл склоняется к тому, чтобы отдать ей требуемое». «Стало быть, один из моих судей уже вынес мне приговор, не выслушав ни слова в мою защиту? Что ж, этого следовало ожидать. Разрешат ли мне все-таки высказаться и представить свидетелей?» «У тебя их нет», — напомнил ему дядя. «Если ты виновен в этом чудовищном деянии, Тирион, то стена — участь более мягкая, чем ты заслуживаешь. Если же ты не виновен...» «Я знаю, на севере еще воюют, но даже там тебе будет безопаснее, чем в Королевской гавани. Каким бы ни был исход суда, народ убежден в твоей виновности. Если у тебя достанет глупости показаться на улицах, тебя разорвут на куски». «Я вижу, как эта вероятность тебя удручает». «Ты сын моего брата». «Напомни лучше об этом ему». «Думаешь, он позволил бы тебе надеть черное, не будь ты сыном его и Джоанны? Я знаю, Тайвин представляется тебе жестким человеком, но ему поневоле пришлось стать таким. Наш с ним отец был добрым и мягким, а его знаменосцы в открытую смеялись над ним. У нас занимали золото и не трудились его отдавать. При дворе отпускали шутки относительно беззубых львов. Даже любовница его обкрадывала. Эта вчерашняя шлюха позволяла себе носить драгоценности нашей матери. Вернуть дому Ланнистеров его надлежащее место выпало на долю Тайвина, а когда он был не старше 20, судьба вручила ему все наше государство. Он нес это тяжкое бремя 20 лет, не заслужив ничего, кроме зависти безумного короля. Вместо заслуженных почестей ему приходилось терпеть бесчисленные оскорбления, и все же он обеспечил семи королевствам мир, процветание и справедливость. Да, он человек справедливый, и ты поступишь мудро, доверившись ему». Тирион моргал в изумлении. Сир Киван — человек положительный, и сугубо земной никогда еще не произносил при нем столь пылких речей. «Как сильно ты его любишь!» «Он мой брат. Я подумаю над тем, что ты сказал». «Хорошо, только думай быстрее». Всю ночь Тирион только об этом и думал. Но к утру так и не решил, можно доверять отцу или нет. Слуга принес ему на завтрак овсянку с медом. Но Тирион чувствовал на языке только желчь, наполнявшую его рот при мысли о признании. Его будут звать цареубийцей до конца его дней. На 1000 лет, а то и больше, если его вообще будут помнить, он прослывет злобным карликом, отравившим собственного юного племянника на его свадебном перу. Подумав об этом, он пришел в такую ярость, что швырнул миску через всю комнату, а на стене осталось пятно от овсянки. Сир Адам, пришедший припроводить его на суд, взглянул на этот след с любопытством, но ни о чем, к счастью, не спросил. «Лорд Варис, мастер над шептунами», — объявил Герольд. Паук, надушенный, разряженный, благоухающий розовой водой, все время потирал руки. «Он смывает прочь мою жизнь», — думал Тирион, слушая скорбный отчет Евнуха о том, как бес замышлял убрать от Джоффри его телохранителя пса и говорил Брону, что Томман был бы лучшим королем. Полуправда хуже откровенной лжи. Притом у Вариса, в отличие от других, имелись документы, пергаменты, испещренные датами, краткими заметками и записями целых бесед. Их было так много, что губительные для Тириона показания Вариса заняли весь день. Евнух подтвердил, что Тирион побывал ночью в покоях великого мистера Пицеля и похитил оттуда различные снадобья. Подтвердил угрозу, высказанную бесом за ужином у Серсеи. Подтвердил все как есть, кроме самого отравления. Когда принц Аберин спросил, откуда он может все это знать, не присутствовав ни при одном из упомянутых событий, Евнух только хихикнул и сказал: «Мои маленькие пташки мне рассказали. Знать все — их работа и моя». «Маленьких пташек на суд не призовешь. Надо было отрубить Евнуху голову сразу же по приезде в Королевскую гавань. Будь он проклят, и будь проклят я сам за то, что когда-либо доверялся ему». «Всех ли мы выслушали?» — спросил лорд Тайвин свою дочь, когда Варис вышел из зала. «Почти», — ответила Серсея. «Прошу вашего разрешения представить завтра суду последнего свидетеля». «Хорошо». «А что б вам?» — в ярости подумал Тирион. «После этой судебной комедии казнь будет почти облегчением». Вечером, когда он сидел на окне и пил вино, за дверью послышались голоса. «Сир Киван явился за ответом», — подумал Тирион. Но вошел к нему не дядя. Тирион встал и отвесил принцу Аберину насмешливый поклон. «Разве судьям разрешается посещать подсудимым?» «Принцам разрешается все». «Так я, по крайней мере, сказал вашей страже», — ответил, садясь, красный змей. «Мой отец будет недоволен». «Довольство Тайвина Ланнистера никогда меня особенно не заботило. Что вы пьете, дарнийское? Борское?» «Красная водица», — скривился Аберин. «Вы его правда отравили?» «Нет, а вы?» «Острый язык — это свойство всех карликов», — улыбнулся принц. «Кое-кто всерьез намерен его вырезать». «Вы не первый, кто говорит мне об этом. Возможно, мне самому следовало бы его вырезать. Слишком много хлопот он мне доставляет». «Я заметил. Пожалуй, я тоже выпью выжатого лордом Редвином виноградного сока». «Как хотите». Тирион налил ему вина. Принц прополоскал им рот и проглотил. «Ладно, сойдет. Завтра я пришлю вам нашего крепкого дарнийского. Знаете, я нашел ту белокурую шлюху, о которой говорил вам». «Значит, вы побывали у Катай?» «У Катай я спал с одной чернокожей, Алаяей, так ее, кажется, зовут. Она превосходна, несмотря на исполосованную спину. Но шлюха, которую я упомянул, это ваша сестра. Она уже спала с вами? Ничуть не удивившись, спросил Тирион. Нет еще, засмеялся принц. Но переспит, если я соглашусь на ее цену. Она даже на брак намекала. Ее величеству нужен новый муж. Кто же лучше подходит для этого, чем принц Дарнийский? Элария полагает, что надо соглашаться. Одна мысль о Серсее в нашей постели делает эту негодницу мокрой. И при этом нам даже карлика в грош платить не придется. Все, что нужно от меня вашей сестре, это одна голова. Чуть больше обыкновенной и лишенная носа. «И что же?» — спросил Тирион. Аберин, поболтав вино в чаше, начал издалека. Когда молодой дракон в страдавние времена покорил Дорн и взял солнечное копье, он поставил над нами лорда Хайгарденского. Этот Тирелл со своей свитой разъезжал от замка к замку, выискивая мятежников и заботясь о том, чтобы мы не вставали с колен. Нагрянув в очередной замок, он жил там, как у себя дома, около месяца, а потом перебирался в следующий. Он выгонял хозяев из собственных покоев и спал в их постелях. Однажды он улегся под тяжелым бархатным балдахином, а рядом висел шнур от колокола, на случай, если ему понадобится женщина. Этому лорду Тиреллу очень нравились дарнийки. И кто его за это упрекнет? Он дернул за шнур, и балдахин вдруг раздался, и на лорда упали 100 красных скорпионов. Его смерть послужила искрой, пожар от которой охватил весь Дорн, за 2 недели сведя на нет все победы молодого дракона. Мы встали с колен и вновь обрели свободу. Я знаю эту историю. Что же из нее следует? Да ничего. Если бы я нашел такой шнур у собственной постели и вздумал за него дернуть, я предпочел бы увидеть скорпионов, нежели королеву во всей ее прекрасной наготе. «Тут мы с вами сходимся», — усмехнулся Тирион. «Еще бы! А ведь мне есть за что благодарить вашу сестру. Если бы не ее обвинение, вместо вас, возможно, судили бы меня». Глаза принца искрились весельем. «Кто же лучше разбирается в ядах, чем красный змей Дарнийский? У кого больше причин держать Тиреллов подальше от трона? Если следовать Дарнийскому закону, после смерти Джоффри железный трон должен был бы перейти к его сестре Мерцелле, которая, благодаря вам, помолвлена с моим племянником». «Дарнийский закон здесь неприменим». Тирион был рад отвлечься от собственных забот, чтобы обсудить вопросы престола наследия. «Мой отец коронует Томмана, можете не сомневаться». «Если он коронует его в Королевской гавани, это не значит, что мой брат не сможет короновать Мерцеллу в солнечном копье. Неужели ваш отец завяжет войну с вашей племянницей от имени вашего племянника? Или ваша сестра?» — принц пожал плечами. «Возможно, мне все-таки следует жениться на Серсее, при условии, что она поддержит свою дочь против своего сына. Как вы думаете, пойдет она на это?» Никогда хотел сказать Тирион, но это слово застряло у него в горле. Серсею всегда возмущало, что ее отстраняют от власти по причине ее пола. Если бы Дарнийский закон применялся у них на Западе, она была бы полноправной наследницей Бобрового утеса. Они с Джейма близнецы, но Серсея явилась на свет первой. Поддержав право Мерцеллы, она поддержала бы собственное право. «Не знаю, кого выбрала бы сестра, Мерцеллу или Томмана», — признался Тирион. «Да это и не важно. Отец все равно не позволит ей выбирать». «Ваш отец не вечен». Аберин сказал это так, что у Тириона стали дыбом волосы на затылке. Он снова вспомнил Элию и то, что сказал ему принц, когда они ехали через покрытое пеплом поле. Ему нужна голова, отдавшая приказ, а не только рука, державшая меч. «Неразумно вести столь крамольные речи в Красном замке, мой принц. Маленькие пташки могут услышать вас». «Пусть слушают. Разве это крамола сказать, что человек смертен?» «Валор Маргулис, как говорилось в старой Валерии, все люди смертны». И рок, постигший их, доказал истинность этих слов. Дарниец подошел к окну и посмотрел в ночь. «Я слышал, свидетелей у вас нет. Я надеялся, что один взгляд на мое славное лицо убедит вас всех в моей невиновности». «Ошибаетесь, милорд. Жирный Розан полностью убежден, что вы виновны и намерен добиться вашей смерти. Он уже с полсотни раз напоминал нам, что его драгоценная Марджери тоже пила из этой чаши». «Ну, а вы?» — спросил Тирион. «Люди редко бывают такими, какими кажутся. У вас вид до того злодейский, что я уверен, вы ни в чем не виноваты. Однако вас, вероятнее всего, осудят. Правосудие по эту сторону гор торжествует нечасто. Элия, Эйгон, Рейенис так его и не дождались. Почему же оно должно осуществиться в вашем случае? Быть может, настоящего убийцу Джоффри сожрал медведь. В Королевской гавани это, похоже, не редкость. Хотя нет, я перепутал. Тот медведь обитает в Хронхолле». «Вот, значит, во что мы играем», — Тирион потер нос. «Что он потеряет, если скажет Аберину правду?» «В Хронхолле действительно есть медведь, и он в самом деле сожрал сира Амори Лорха». «Как печально для сира Амори. И для вас тоже. Неужели все безносы так плохо лгут?» «Я не лгу. Это сир Амори вытащил принцессу Рейенис из-под кровати ее отца и заколол. С ним были солдаты, но их имен я не знаю». Тирион подался вперед. «А сир Грегор Клиган разбил голову принца Эйгона о стену, а после изнасиловал вашу сестру Элию, не смыв с рук крови и мозгов ее сына». «Не как кто-то из Ланнистеров сказал, наконец, правду?» — холодно улыбнулся принц. «Приказ исходил от вашего отца, не так ли?» «Нет», — не задумываясь, солгал Тирион, сам не понимая, зачем он это сделал. Дарниец вскинул свою тонкую черную бровь. «Какой образцовый сын и какая неуклюжая ложь! Ведь это лорд Тайвин представил детей моей сестры королю Роберту, завернутыми в красные ланнистерские плащи. Вам лучше обсудить это с ним самим. Он был здесь, а я жил в Утесе, и в детской невинности своей думал, что штучка у меня между ног нужна только за тем, чтобы сикать». «Но теперь вы тоже здесь и в весьма затруднительном положении», — сказал бы я. «Мне ваша невиновность представляется столь же очевидной, как шрам на вашем лице. Но это вас не спасет, как не спасет и ваш отец. А вот и я мог бы». «Вы?» — воззрился на него Тирион. «Вы один из моих судей. Как же вы можете спасти меня?» «Не как судья, как ваш боец», —